История третья. Осторожность, не упрек. Маша и Петя сели в такси после шумного и веселого мероприятия, чтобы вернуться домой. Водитель такси по каким-то своим причинам ехал очень невнимательно и чуть не попал в аварию. Петя попросил остановить машину у ближайшего светофора и завершил поездку. Когда они вышли из такси, Маша стала его обвинять в трусости. «Почему ты такой трусливый? Зачем надо было выходить из такси? Мы же не попали в аварию?» Храбрый человек принял бы ситуацию и не думал о плохом. «Когда ты перестанешь быть таким трусливым? У тебя по астрологическому прогнозу Луна в восьмом доме, что ли?» Он пытался объяснить ей, что он не испугался, а вышел по другой причине. Но Маша и слушать ничего не хотела. Петя увидел рядом кафе и предложил Маше кофе. Выпив кофе, они заказали и сели в другое такси. Через некоторое время увидели впереди скопление машины огней. Произошла страшная авария. Машина столкнулась с грузовиком. Водитель легковушки не выжил. Когда Петя и Маша проезжали место аварии, они увидели разбитую всмятку машину, из которой вышли ранее. И другие жуткие кадры тоже увидели. В тот день Петя спас себе и Маше жизнь. Мой совет. Не путайте трусость с осторожностью, хитростью и аккуратностью. Инстинкт самосохранения – великий инстинкт. На самом деле то, что мы привыкли понимать под этим термином, это собирательный образ многих действий, которые живые существа совершают для выживания. Но не будем вдаваться в терминологию. Примечание редактора. Если он вам что-то подсказывает, обязательно его слушайте. Не бойтесь быть храбрыми и менять свою жизнь. Уверенно проходите сквозь испытания. Но никогда не забывайте про осторожность. Даже если вас будут упрекать в трусости, как сначала сделала Маша.